Глава 18. Давид к вечеру так и не появляется, что очень странно. Да и Милана куда-то подевалась. А утром я слышу диалог отца с охраной, отчего все в моей голове становится на свои места. «Этих двоих не пускать. Сколько раз можно повторять?» Рычит на кого-то в трубку он, ходя из угла в угол в гостиной. Нервно ослабляет галстук, нервничает, аж вена на лбу пульсирует. «Какая еще позиция? Ты издеваешься?» Убирает телефон от уха и смотрит на экран. На что-то нажимает. У него снова звонит мобильный. Вот только на этот раз трубку он брать не спешит. Делает это с неохотой. «Слушаю». Максимально холодный тон. «Да, это я распорядился. Ты решил мне угрожать, щенок? Думаешь, что такой плевок я спущу тебе с рук?» Пауза. У отца перекашивает лицо от злости. «Ты не посмеешь так опозорить нас. Имей совесть. Обесчестил одну мою дочь. Не смей трогать Милану». Вижу, как дергается у него глаз, а сама прикрываю ладонью рот. Что же происходит у нас сейчас в семье? Неужели началась война за акции? И в эпицентре этой битвы — мои мальчики. В конце концов, отец сдается под натиском требований Давида и впускает их с Миланой в дом. Ведь, как ни крути, они партнеры, руководят одной компанией, вынуждены работать вместе и каждый день совещаться, оформлять документы. И с этого момента начинается мой личный ад. Каждый день ссоры, крики, со всех сторон от меня и моих детей чего-то хотят, действий, выбора. Я пытаюсь как могу отгородить от этих разборок детей, стараясь отправлять их с Глафирой играть во дворе, чтобы они не были свидетелями семейных баталий. «Слушай, отныне одного меня, и все у нас будет отлично!» Постоянно, как мантру, повторяет мне отец, как только представляется такая возможность. Он то валяется под капельницей, то отдает указания по телефону, то яростно спорит с Давидом. «Она все врет!» — истерит Милана. «Нужно провести тест ДНК. Может, она врет. Неужели никто не додумался проверить?» Что странно, про своего ребенка больше не заикается, а Давид молчит и подавно. Меня гложет любопытство, но проявлять его себе не позволяю. «Я их отец. И точка!» Единственное, что волнует Давида. Грозной скалой противостоящего напору моего интригана отца, который не идет на пролом против Горского. Отец наседает и требует предоставить ему право управлять компанией от лица наследников. Уговаривает меня, что я некомпетентна, что он справится лучше меня, и Давида нельзя подпускать к детям. Я же не решаюсь ничего пока что предпринимать открыто. Втайне ищу пути отступления и деньги, чтобы не идти с двумя детьми в никуда. «Мне дурно!» Постоянная фишка матери, на которую мало кто обращает внимание. А вот Олег, он ведет себя очень странно. Почему-то стоит на стороне отца, поддерживает его во всем. И переглядывания их странные настораживают. Муж убеждает, что отец помогает ему разобраться с проблемами во Франции, с документами и предстоящим судом. Лежащий в коме сотрудник все-таки, к сожалению, умер, так и не приходя в сознание. А значит, мужу предстоит ответить за халатность. Пока он прячется и ищет помощи у моего отца. А мне говорит, что я должна только радоваться, что отец и муж не в контрах, и что они оба позаботятся обо мне и о мальчиках. Но я чувствую, что в этом доме не могу доверять никому. Утро очередного дня поначалу идет обыденно, как всегда в этом доме. Умываюсь, затем занимаюсь детьми, которые расплескивают воду и играют зубной пастой. Вот только затем все идет не по обычному сценарию, и то, что я слышу, заставляет мое сердце сжиматься от боли. «Мам!» — вдруг серьезным голосом говорит Том. «А сколько мы еще будем жить у дедушки с бабушкой?» Гектор вскидывает голову и смотрит на меня вопросительно, такими же невинными и просительными глазенками, заставляя мое материнское сердце таять. «Ох, мальчики, идемте!» Выпроваживаю их из ванной, пока они все здесь не разнесли и не устроили потоп. «Пока не знаю». «Мы тут уже очень долго. Папа говорит, что уже 2 недели прошло». Берет слово обычно менее разговорчивый Гектор. «В доме очень скучно. Не разрешают бегать и играть. Надо вести себя тихо. Мы хотим домой». «Да, да», — важно кивает Томас. «Дедушка часто кричит. Злой он какой-то. Бабушка все время пьет таблетки от, как она говорила, нервов, вот», — приподнимает с умным видом палец. «А еще все время целоваться лезет, сюсюкает, как будто она маленькая». «И игрушек здесь нет», — грустно добавляет второй сын, хлопает пушистыми черными ресницами. «Туда нельзя ходить, там бегать нельзя, ничего нельзя. Может, домой поедем?» И смотрит на меня так умилительно, что невозможно не улыбнуться. Вместе с тем сердце сжимается от боли. Я бы и рада осуществить их желание, но сперва нужно решить кое-какие вопросы. Я же обещала, что мы поедем в новый большой дом, который остался мне от дедушки. «Там, где домик на дереве?» — кричат хором. «Да-да, именно туда. Отправимся втроем, как только наладится погода». «А папа? Папа тоже поедет?» — спрашивает Гектор с тоской, ковыряясь одновременно пальцем в ухе. Сбегав за ватными палочками, срываю свои эмоции за улыбкой и возвращаюсь, начиная аккуратно чистить мальчикам уши. Как объяснить таким маленьким детям, что папа им не родной? Как отдалить их друг от друга? Они тянутся к Олегу. Всегда тянулись, даже несмотря на то, что он не был хорошим отцом и примерным семьянином. Но у него всегда находились дела поважнее. Папа сильно занят. Мой голос ломается на слове «папа». Глаза отвожу в сторону и чувствую подступающие слезы. Я так виновата перед детьми. С другой стороны, что я могла сделать? Надо было преследовать Горского и требовать заботиться о детях, за убийство которых он заплатил? Не стоило приезжать сюда. Возможно. Но бумаги о наследстве прислали бы во Францию. Могла ли я смолчать о том, что мои дети — наследники? Вопросы, вопросы. Голова от них раскалывается. «У меня есть для вас кое-что». Снова улыбаюсь, хоть радушная маска и трескается на лице. Но ради детей я должна быть сильной. Встаю и достаю из тумбочки большую красочную энциклопедию. Это книга о разных странах, с картинками. Давайте посмотрим и выберем ту, в которой нам захочется жить. Я думаю о том, что, возможно, нам придется прятаться. От всех. И тогда нужно будет залечь на дно. Вау! Мальчики восторженно гладят цветные картинки, склонив друг к другу темные макушки. Когда они сидят передо мной, я каждый раз вижу в них черты Горского, и мне хочется дать ему шанс стать отцом. Не ради него, ради мальчиков. Но потом я вспоминаю то, что он сделал, то, что он женат, и у него есть другой ребенок, которого ищет сестра, и понимаю, что я не подпущу его к детям. Энциклопедия не хватает надолго. Непоседам быстро становится скучно. «Эй! Нельзя драться книжкой!» Подбегаю к ним, прерывая возню. «Том сказал, что мы поедем в Австралию, и он засунет мне в ботинок скорпиона. Мам, он же меня укусит, и я умру. У него на хвосте ядовитое жало». «Мам, ну я передачу смотрел. В Австралии в дома заползают змеи и скорпионы. Ничего я тебе засовывать не буду. Он сам заползет». Братья обиженно смотрят друг на друга. Но хорошо, что хоть не дерутся. «Ясно. Значит, в Австралию не поедем». Складываю руки на груди и шутливо качаю головой, думая, чем занять сорванцов. «А давайте съездим после обеда и купим вам новые игрушки в магазине. Как вам идея?» Присаживаюсь, обнимаю детей и прижимаю к себе. «Нет!» — насупливаются оба, скрещивая ручки на груди. Говорят хором и громко. «Мы свои игрушки хотим, которые дома остались!» Сглатываю, не зная, как решить эту проблему. И тот взгляд падает на закрытый шкаф. Сердце колотится, но я решительно иду в его сторону. Прикрываю глаза, понимая, что ступаю по тонкому льду. Несколько дней назад Давид купил игрушечный строительный комплекс, говоря, что его дети должны явно были пойти в него, так что им понравится. Вот только презенту не было суждено попасть в детские руки. Я не подпускала Горского к детям и пресекала любые попытки сблизиться. До сегодняшнего дня. Кто бы знал, как ревнует и боится сейчас мое материнское сердце. Ведь все это время задавалось волнующим меня вопросом. Имею ли право запрещать им общаться? Или нет? Но судьба в очередной раз распоряжается по-своему. Давид обязательно узнает о моей слабости. Но что я могу сделать? Нельзя прятать от детей такое чудо. «Смотрите, что у меня для вас есть!» Поворачиваю голову к близнецам и насыпляю на лицо лукавую улыбку. Открываю створки шкафа, доставая огроменную коробку и ставлю ее на пол. «Вау!» — доносится до меня ликующий детский крик. «А что это?» — вопрос от Тома. «Ух ты, пух ты! Смотри, это трактор! Прямо как в мультике, помнишь?» Гектор говорит уже брату. Они прыгают вокруг коробки, рассматривая картинки и делясь друг с другом впечатлениями. Счастливый визг и их улыбки с лихвой окупают мое неприятие Давида. Что ж, оно того стоило. Главное ведь — это счастье моих детей. А вскоре, как только осуществлю задуманное в секрете от всей семьи, обеспечу наше с близнецами будущее. И больше никто не посмеет нас обидеть. Даю слово.